Глава 18. В восторге от подделки. Влад и Ирина. «Ты уверена, что все прошло хорошо?» Влад с тревогой вглядывался в лицо Ирины, которая теперь просила называть себя Василисой. «Это, конечно, правильно. Она должна привыкнуть к новому имени, к новой роли. Но вообще все происходящее ему категорически не нравится. И зачем только он согласился?» Влад вздохнул. Разве у него был выбор? Нет, не было. Он бы ни при каких условиях не смог устоять перед обаянием и мастерством Ирины. Он очень надеялся, что она срежется на каком-то этапе отбора, например, на втором, когда из 15 претенденток отсеивается половина. «Абсолютно», — ответила Ирина. «Я была офигенной, милой скромницей. Сумела намекнуть, что я очень хозяйственная и заботливая. И даже, возможно, невинна». «Невинна?» Глаза Влада полезли на лоб. Чего-чего, этого он не ожидал. Он в жизни не встречал более искушенные и испорченные особы. Нет, ему-то это нравилось, а вот жениху такая опытность понравится вряд ли. «Современная медицина творит чудеса», — усмехнулась Ирина. «Но я еще подумаю, нужен ли этот штрих, или это будет слишком. Может, лучше я расскажу какую-нибудь душещипательную историю на эту тему?» «Ну ты даешь», — выдохнул Влад. «А ты все еще надеешься, что он меня не выберет?» «Выберет, даже не сомневайся. Я стану его женой». «И тогда все вскроется». «Что именно?» «Ты не студентка. Квартира тебе досталась вовсе не от бабушки, а от... как ты его назвала? Покровитель? Ты не волонтёришь в приюте и не хочешь иметь детей». «Детей? Конечно, хочу. От такого, как Васин, чего бы и не хотеть. Это будет означать, что при любом раскладе я буду обеспечена на всю жизнь. А при таких деньгах можно нанять кучу нянек». Влад задумчиво потер подбородок. «А как же семья? По легенде, твоя мама вдова и вузовский преподаватель, а на деле она торгует на рынке. Наш клиент предпочитает девочек из хороших, интеллигентных семей». «Это твоя недоработка», — набросилась на него Ирина. «Надо было придумать что-то более близкое к реальности». «Что, владелица бутика? Хозяйка ресторана?» «Хотя бы». Ирина задумалась. «Да ладно, разберемся. Мама мне всегда подыграет. И я позабочусь, чтобы они виделись как можно реже». «А отец? Ты говорила, он проблемный». «Я его 3 года не видела. И, надеюсь, больше никогда не увижу». «Думаешь, Васин тебя выбрал в следующий этап?» Задал Влад главный вопрос. «Не сомневаюсь ни секунды», — самоуверенно ответила Ирина. Алекс. Вся эта кутерьма с 15 претендентками длилась 2 недели. Купидоны составили график, подключили пару своих сотрудниц. Да, именно сотрудниц. Признаться, я был удивлен, когда понял, что с претендентками будут беседовать девушки. Но Ева объяснила мне, что так они будут более откровенными. Да, в этом есть смысл. Я все больше убеждаюсь в изобретательности и высоком профессионализме этого странного брачного агентства. Как ловко их сотрудницы подкатывали к выбранным мной девушкам, как удачно находили нужные слова и интонации, чтобы их разговорить. Это происходило в разных местах. В институтском буфете, в раздевалке спортклуба. Все были одеты, если вас это волнует. В очереди к парикмахеру, образовавшейся, насколько я понимаю, совершенно не случайно. Купидоны проделали огромную работу, и она была филигранной. Девушки откровенно высказывались о своих привычках и предпочтениях, о видении семейной жизни и, конечно, о мужчинах. Я услышал много интересного и неожиданного. Например, одна сказала, что будущий муж должен предугадывать ее желания. Якобы это будет означать духовную связь высочайшего качества. Я ее сразу вычеркнул. Не уверен, что потяну такую связь. Еще одна претендентка не сомневалась, что сумеет перевоспитать любого самца. Это мне тоже не подходит. Я старый пес и перевоспитанию не поддаюсь. А другая сообщила, что готова полностью раствориться в своем мужчине. Ее я тоже вычеркнул. Как-то это слишком. Но были и вполне адекватные девушки. и их было большинство. Но мое сердце дрогнуло только однажды, когда происходила беседа с Василисой. Я постарался быть в прямом эфире, что до этого не всегда получалось. Эту претендентку я слушал особенно внимательно, и она меня не разочаровала. На ней было какое-то воздушное платьице, легкое, по-настоящему девичье, а не какие-то там джинсы, как на большинстве претенденток. Ее коса, на которую я уставился с каким-то даже благоговением, была перекинута через плечо. У нее была приятная улыбка, и она мило морщила носик, когда задумывалась о чем-то. Она сказала, что мечтает стать хорошей переводчицей, но все же главное для нее в жизни — семья. Она очень любит готовить, часто придумывает новые рецепты. Вот только угощать вкусными блюдами ей обычно некого. Она не очень общительный человек, хотя у нее, конечно, есть подруги. С парнями как-то не складывается, они все какие-то легкомысленные, а она настроена на серьезные отношения. Василиса так мило смутилась, когда поняла, что слишком разоткровенничалась с незнакомой девушкой. Да, сотрудники купидонов знают свое дело. Вот только сами главные купидоны как-то странно реагировали на Василису. По Еве, конечно, ничего не поймешь, но Лев определенно смотрел на экран с недовольным выражением, как тогда на папку с ее именем. У меня паранойя, или у него что-то против нее есть? Мои размышления прервала Алиса. Ее голос раздался в коммутаторе. «Алексей Юрьевич, к вам посетители». «Я уже ухожу». «И правда, мой рабочий день давно закончился. Я тут немного замечтался над папками претенденток, которых осталось 6. Но больше оставаться на работе не желаю». «Я назначу им на завтра», — выдала Алиса. «Хорошо». Убрав папки в портфель, я надел сброшенный ради удобства пиджак, сунул в карман валявшийся на столе галстук и вышел в приемную. Как всегда, в присутствии Алисы мне было не по себе. После того инцидента в клубе наши отношения стали еще более напряженными. Мы не обсуждали произошедшее. А что тут обсуждать? Я обознался, о чем и сообщил ей сразу. На следующее утро она была еще более строгой и холодной, чем до этого, и осталась такой до сих пор. Никаких солнечных улыбок, никаких легкомысленных капризов. Лучше бы она вредничала, ей-богу. След от ее укуса не проходил несколько дней, и каждый раз, глядя в зеркало, я вспоминал ее мягкие губы и то легкое головокружение, которое успел почувствовать до того, как она меня цапнула. А еще мне приходилось прикладывать массу усилий, чтобы не пялиться на ее грудь и не вспоминать, как она выглядит, прикрытая тонким белым кружевом. В таких обстоятельствах самый лучший выход — сменить секретаршу. Но я этого сделать не мог. Пришлось бы объясняться с Глебом. Это он у нас занимается кадровой политикой, видите ли. И я обещал не вмешиваться. И не вмешиваюсь. Молча страдаю на своем рабочем месте. Алиса. Уф, наконец-то он ушел. Можно расслабиться, сбросить маску вышколенной секретарши, снять туфли, забросить ноги на соседний стул и даже сварить себе кофе. Со сливками и 2 ложками сахара. Да, я люблю так же, как мой шеф, с которым у меня очень непростые отношения. Они с самого начала не заладились, еще с тех пор, когда я пила его кровь, не зная, кто он. А 2 недели назад все окончательно усложнилось. Тогда, в клубе, я не знаю, что это было, и почему я сначала ответила на его поцелуй. Вернее, как я тогда думала, на поцелуй незнакомца. Это на меня совершенно не похоже. Мы с Викой заявились в мрак, я познакомилась с Андреем и его друзьями, было даже весело. Но моменты отключения света я все же ждала с некоторым страхом. Ну, не люблю я закрытые пространства. А в темноте любое пространство становится меньше и кажется закрытым. Памятуя прошлый раз, я старалась держаться поближе к лестнице, на которую можно взобраться, когда станет темно. Да, я вспоминала того незнакомца, который в прошлый раз обнимал меня, спасая от толпы. Но эти воспоминания потускнели, ведь это было давно. И, конечно, я не рассчитывала снова его встретить. Кто бы мог подумать, что это возможно? Только не я. Лестниц было несколько, Я, конечно, не помнила, на какую из них взбиралась в прошлый раз. В этот раз рядом со мной оказалась та, что была ближе к центру, и я на нее вскарабкалась, как только пришло время мрака. И чувствовала себя вполне нормально, пока не появился он, незнакомец, как я подумала сначала. От него исходило тоже ощущение силы и решительности. Во мне проснулась уверенность, что это тот же самый человек. Не знаю, откуда она взялась, ведь я тогда не видела его лица. Впрочем, и сейчас тоже. До поры до времени. Он меня обнял, и это было приятно. Но потом я подумала, какого чёрта? Меня лапает какой-то незнакомец, а я стою столбом, как кролик, загипнотизированный удавом. И я решила освободиться от его теплых рук. А он, вместо того, чтобы разжать их, сжал меня еще крепче и поцеловал. Нежно, мягко, с какой-то осторожностью, как будто даже с неуверенностью. В то время как его руки удерживали меня силой, губы были деликатными и чуткими, и я поплыла. Но всего на несколько секунд. После которых очнулась и не придумала ничего лучше, чем укусить его за губу. Я была уверена, что от боли и неожиданности он меня выпустит. Он и правда ослабил хватку. В этот момент вспыхнул свет, и я увидела лицо целовавшего меня незнакомца. Это был мой босс, Алекс. Александр Юрьевич, как я должна теперь его называть. Он был ошарашен не меньше меня и пробормотал что-то об ошибке. Он, видите ли, обознался. Кажется, он кого-то ждал здесь, на лестнице. Свою девушку, а вместо нее пришла я. А может, он врет? Может, он всегда так развлекается по вечерам, целует подвернувшихся под руку в темноте незнакомок. На следующий день я очень старалась на него не смотреть, чтобы не видеть пятнышко на губе, оставшееся после моего укуса. Оно не проходило целую неделю. И вызывало во мне бурю эмоций, которые профессиональные секретарши совсем не к лицу. Мы не говорили о том случае в клубе, мы вообще теперь мало разговаривали. Босс отдавал распоряжения, я их выполняла. Я напоминала ему о встречах и совещаниях, подсовывала бумаги на подпись. Он иногда скрипел зубами. Я прямо-таки видела, как ему хочется сказать мне что-нибудь язвительное. Но он сдерживался. Получается, я прекрасно справлялась с работой. Упорядочивала Алекса Васина. Глеб Максимович будет мной доволен. И мне будет не так неловко проситься в рекламный отдел. Он сказал, что я буду секретарем Васина недолго, но не уточнил, сколько. С нетерпением жду окончания этого напряженного периода.